Необычайный комфорт кровати потряс Сатурнину. Чтобы испытать такое блаженство, я готова выслушать любые дурацкие признания в любви, успела подумать она, прежде чем уснула в тишине, какой в самом сердце Парижа и представить себе не могла. Диван в Марн-ла-Вале принадлежал другому миру. Как все, кому месяцами приходилось спать в походных условиях, Сатурнина сразу поняла, что не сможет теперь обойтись без роскоши. Среди ночи она встала по нужде, ее ноги ощутили теплый паркет, а потом подогретый мрамор ванной комнаты. Эта последняя деталь добила ее. Проснувшись, она пошла посмотреться в зеркало. Незнакомое прежде ласковое выражение озарило ее лицо. Впервые после отъезда из Бельгии она не выглядела изможденной обитательницей пригорода, как она сама о себе говорила. Она вызвала слугу, дернув за специально предусмотренный для этого шнурок. Через 5 минут в дверь постучали. Вошел Милен. «Мадемуазель желает завтрак в комнату?» «Это возможно?» «Предпочитаете завтракать в постели или за столом?» «Я обожаю завтракать в постели, но ведь крошки!» «Просто не меняются каждый день. Кофе, чай, круассаны, яйца, фруктовый сок, молоко, хлопья. Черный кофе, пожалуйста, и круассаны». В школу Лувра Сатурнина отправилась в потрясающей форме. Лекции читала играючи, с убеждением, что ее ученики, большинство которых были ей ровесниками, наконец-то ее зауважали. Она работала в своей комнате, когда пришел Милен и сказал, что мсье просит ее разделить с ним ужин. «Что будет, если я откажусь?» — спросила она. «Ваше право. Подать вам ужин в комнату?» Узнав, что она вольна распоряжаться собой, Сатурнина успокоилась. «Я иду», — сказала она. Дона Элемирио она застала у плиты. Поверх домашней одежды на нем был большой передник. «Добрый вечер, мадемуазель. Я приготовил мясные рулеты». Сатурнина рассмеялась. «Вы не любите?» «Люблю. Но это так по-французски. Я не ожидала, что испанец выберет такую французскую семейную классику». «В Бельгии этого не едят?» «Я ела только один раз. У старой тетушки в Турне. Она называла их безголовыми птицами. Из-за этого я отказалась к ним притронуться. Мне было 10 лет, и меня заставили, пришлось признать, что это вполне съедобно». «Безголовые птицы. Это бельгийское название?» «Полагаю». «Что за варварская у вас страна?» «Не всем же принадлежать к народу суда Святой Инквизиции». «Это верно», — кивнул он, не уловив иронии. «Надеюсь, что мои рулеты покажутся вам более чем съедобными». Он разложил еду по тарелкам, снял передник и сел вместе с ней за стол. «Очень вкусно», — сказала она. «Я вас люблю. Дайте мне спокойно поужинать, пожалуйста. Я весь день ждал встречи с вами». И скрашивали одиночество, читая приговоры ведьмам. «Нет. Поскольку я влюблен, я почувствовал себя в высшей степени самим собой и перечитал часть интимного дневника, который писал ребенком». Он умолк в надежде, что она станет его расспрашивать, но, так и не дождавшись, продолжал. «Я знал, что мне нельзя исповедоваться до 8 лет. Боясь забыть какие-то грехи, я с 4 лет завел привычку записывать мои дела, поступки, мысли. Исходя из принципа, что не могу отличить хорошее от дурного, я записывал все. 8 лет? Когда мне было позволено, наконец, войти в исповедальню, я показал священнику мои многочисленные тетради. К моему великому огорчению он отказался их читать. «А если я забуду сказать вам про какой-нибудь прошлый грех, то попаду в ад?» — спросил я его. Он заверил меня, что нет. «До 8 лет нет смертных грехов», — так он сказал. «Что вы об этом думаете?» «Я не верю в ад». «Какое легкомыслие с вашей стороны. Но мой вопрос не об этом. Вы думаете, до 8 лет не совершают смертных грехов?» «В моем интимном дневнике их полно с 5-летнего возраста, когда я открыл для себя онанизм». «Вы, пожалуй, не обязаны поверять мне свои тайны. Я не ваш духовник». «Еще я воровал». Я любил одного маленького шалопая из моей школы и заметил, что он выказывает мне симпатию, когда я дарю ему ценные вещи. И вот я таскал из дома столовое серебро и на перемене отдавал ему. Однажды я пришел к нему поиграть. Его родители пригласили меня остаться на ужин. Приборы на столе были из нержавейки. Я спросил его, что он сделал с моими подарками. Он ответил, что продал их. Для меня это было несказанным горем. Больше я никогда не воровал и не любил того мальчишку. «Этот эпизод вы перечитывали сегодня?» «Нет. Я читал о том, как открыл для себя золото. В часовне Дарохранительница и Монстранция были из чистого золота. Они и по сей день золотые. В 7 лет однажды зимним днем я зашел помолиться. Лучи заходящего солнца упали прямо на эти предметы поклонения, и они ослепительно вспыхнули. В один миг я понял, что это сияние свидетельствовало о присутствии Бога. Мною овладел транс, который прошел, лишь когда сумерки поглотили золотой ореол. Моя вера, и прежде истовая, достигла вселенских масштабов. «Вы не едите?» «Ем, ем. Так вот, вчера, когда вы восхитились красотой яичного желтка в золотой чашке, я испытал транс, сравнимый с тем, что овладел мной в 7 лет, и понял, что люблю вас». «Прекрасно. А остальное вы расскажете мне, когда доедите все, что у вас в тарелке». «Вы разговариваете со мной, как с малым дитятей», — воскликнул он. «Терпеть не могу, когда вкусные вещи остывают из-за того, что люди любят поболтать». «Говорите тогда вы? Вы ведь уже закончили?» «Простите, но из меня плохая собеседница». «Вы скрытная натура». «Я стараюсь держаться подальше от тех, кто называет себя скрытными. Они только так говорят, а сами через 5 минут посвящают вас в малейшие подробности своей личной жизни». «Можно много говорить о себе, оставаясь при этом скрытным. А можно и не говорить». «Вы надеетесь остаться для меня чужой?» «Я останусь для вас чужой». «Тем лучше. Тогда я сам придумаю вас». «Я так и знала». «Вас зовут Сатурнина Пюиссан. Вам 25 лет, и вы бельгийка. Вы родились в Икселе 1 января 1987 года. Вы читали контракт. С вашего позволения я не стану изумляться». «Вы учитесь в школе Лувра?» «Нет, я преподаю в школе Лувра». «Что бельгийка вашего возраста может преподавать в школе Лувра?» «Придумывайте же меня». «Вы специалистка по Кнопфу. Вы читаете французам лекции об искусстве Кнопфа». Примечание. Кнопф Фернан. Бельгийский художник, график, скульптор и искусствовед. Главный представитель бельгийского символизма. Конец примечания. «Мысль неплохая. Я люблю этого художника». «А вам не кажется, что он писал ваше лицо? Вы преувеличиваете». «Нет. Вы красивы, как женщина с картин Кнопфа. Я так и представляю вас с телом гепарда. И очень бы хотел, чтобы вы меня растерзали». «Я не ем, что попало». «Хотите выйти за меня замуж?» «Я думала, вы не из тех, кто женится». «Для вас я сделаю исключение. «Я люблю вас, как никогда никого не любил». «Вы, должно быть, говорили это всем моим предшественницам». «Я говорил это всякий раз, когда это было правдой. Но вы первая, кому я сделал предложение. Вы знали, что я откажусь. Риск был невелик». «Вы отказываетесь из-за моей репутации? Вы об исчезнувших женщинах?» «Нет, я отказываюсь, потому что не хочу выходить замуж». «А что с ними случилось, с этими женщинами?» «Это долгая история», — тихо проговорил Дон Элемирио с таинственным видом. «Молчите. Я не должна была задавать вам этот вопрос. Мне все равно, что с ними произошло». «Почему вы так говорите?» «Я видела, как вас обрадовала мысль рассказать мне о ваших похождениях. Мне этого достаточно». «Я все-таки скажу вам. Нет! Я ничего не хочу знать. Если скажете хоть слово, я уйду в свою комнату». «Что на вас нашло?» «Вы неудачно выбрали квартиросъемщицу. Кандидатки, ждавшие в очереди вместе со мной, пришли исключительно из любопытства. Им хотелось знать, что стало с этими женщинами. А я просто искала жилье». «Значит, я правильно выбрал вас». «В какую порочную игру вы играете? Селите у себя малообеспеченных женщин, обольщаете их, толкаете на недозволенное, а потом наказываете? Как вы смеете? Не держите меня за дуру. Вы сами показываете темную комнату, в которую нельзя заходить ни под каким видом. Говорите, что она не заперта, что это вопрос доверия, и что, мол, если войдете туда, я об этом узнаю, и вам не поздоровится». «Не говори вы так настойчиво об этой запретной комнате. Ни одной из ваших квартиросъемщиц и в голову бы не пришло туда войти. Представляю, с каким садистским удовольствием вы их потом наказывали». «Это неправда». «Какая грубая западня! Не знаю, кого я презираю сильней. Несчастных, которые в нее попались, или негодяя, ее расставившего?» «Это тест». «Да по какому праву вы подвергаете людей тестам? Кем вы себя возомнили?» «Я Дон Элемирио, Нибаль и Мелькар, испанский грант». «Да бросьте вы, никого кроме вас не впечатляет ваше бахвальство». «Ошибаетесь. Множество женщин готовы на все, лишь бы носить это имя. Экономический кризис еще повысил престиж аристократии». «Вы говорите, что эти женщины были готовы на все, лишь бы носить ваше имя. А между тем они даже не были готовы соблюдать ваш глупый запрет. Увы, слабость души стала нормой. Вы-то чем лучше? Сначала грешите, потом суете дукаты вашему духовнику. Позвольте, зная мою любовь к золоту, нетрудно оценить приносимую мной жертву. Все в этой истории дураки, кроме вашего духовника». «И вас? Я восхищен вашим умом». «В данном случае это всего лишь душевное здоровье. Я не куплюсь на ваши глупости». «Вы достойны выйти за меня замуж». «Зато вы меня недостойны». «Мне нравится, что вы так себя переоцениваете». «Нисколько. Просто я в своем уме. Десерт будет?» «Есть яичный крем, которым я угощал вас вчера». «Нет, хватит. Я люблю разнообразие». «Чего бы вам хотелось?» «Сент-Оноре», — сказала она из бравады и скрылась в своей комнате. Примечание. Сент-Оноре — популярный французский десерт. Торт с профитролями и заварным кремом или взбитыми сливками. Конец примечания. Наутро, когда Милен принес ей завтрак в постель, Сатурнина спросила его, давно ли он работает у Нибаль и Мелькаров. 20 лет, как и Иларион Гривелан и шофер. Вас наняли одновременно? Да, сразу после смерти родителей мсье. Прежнюю команду похоронили вместе с покойными? Нет, невозмутимо отвечал Милен. Родители месье придерживались совсем другого образа жизни. Они часто принимали гостей, в доме было много слуг, месье их всех рассчитал. Для дона Элемирио имело значение, что вы мужчина? Да, это был один из критериев. Почему? Не знаю, мадмуазель. Когда вечером того же дня Сатурнина вошла в кухню, дон Элемирио, странно взбудораженный, встретил ее громогласным. «Вы!» «А кто же еще это может быть?» — улыбнулась она. «Я провел этот день в вашем обществе. Смотрите!» Он достал из холодильника и выдрузил на стол огромный Сент-Оноре. Молодая женщина восхищенно ахнула. «Мое произведение!» — торжественно объявил он. «Я никогда не готовил ни профитролей, ни слоеного теста, ни заварного крема, ни карамели, но все освоил сегодня благодаря моей колдовской книге». «Это изумительно!» «У меня было искушение положить в кипящую карамель несколько листиков золота, дабы придать этому торту испанское достоинство. Но я устоял, чтобы доказать вам, что я способен разделить вкусы других людей. С чем вас и поздравляю. Это основное блюдо. Вы правы, мы не станем ничего больше есть. У нас сегодня только десерт. А шампанское вы предусмотрели? А что, простите? Такое Сент-Оноре надо запивать хорошим шампанским. Мне очень неловко. В доме нет шампанского. «Я добуду», — сказала Сатурнина. Дон Элемирио не успел ее удержать, молодая женщина стремглав выбежала на улицу. В этот час в 7-м округе Парижа ей вряд ли удалось бы найти открытый магазин. Она зашла в шикарный ресторан, очаровала бармена и купила по дешевой цене бутылку «Лоран Перье». Со своей добычей она поспешила обратно. «Ледяное!» — сообщила она, вернувшись. Дон Элемирио достал высокие фужеры из столетского хрусталя. «Я не знал, что вы любите шампанское», — промямлил он. «А вы нет?» «Сам не знаю». «К чему быть богатым, если не пить лучшее шампанское? Вы одержимы золотом». «Разве вам не известно, что шампанское — это его жидкий вариант?» Сатурнина откупорила бутылку, наполнила фужеры и протянула один испанцу. «Посмотрите», — сказала она, глядя сквозь золотистую жидкость, — «что может быть прекраснее этого удовольствия?» «За что мы выпьем? За золото, конечно». «За золото!» — повторил дон Элемирио со страстью в голосе. Первый глоток пронзил их насквозь. «Вот теперь мы можем достойно отведать вашего Сент-Оноре». Он разрезал торт на две половины, и они не осели, ему сопутствовала благодать. «Изумительно вкусно!» — воскликнула Сатурнина. «Не знаю, какой вы аристократ, но как кондитер вы меня убедили». «Что с вами? Вы плачете?» «Впервые мне показалось, что я вам нравлюсь. Я очень чувствителен». «Полноте! Не надо преувеличивать. Я оценила ваш торт только и всего. Утрите слезы, прошу вас». «Нет». Мне нравится плакать перед прекрасной молодой женщиной, которой я дарю наслаждение. С вами невозможно общаться. Вот видите, я прав, что избегаю общества. Сатурнина рассмеялась. Как подумаю обо всех этих женщинах, которые мечтают с вами познакомиться, если бы они знали, что вы рыдаете по любому поводу и что у вас в доме нет шампанского. По последнему пункту я исправлюсь. Вы меня обратили. Откуда у вас эта привычка? Привычка? Вы шутите. Я не так много шампанского пила в жизни, но с первого же раза поняла, что ничего лучше быть не может. Но вы-то... Как это могло пройти мимо вас? Думаю, шампанское для меня было испорчено светскими условностями. Я не притрагивался к нему 20 лет. Этот срок напомнил его собеседнице другой. Для работы в доме вы нанимаете только мужчин? Почему? Мне невыносима сама мысль, что унизительную работу может выполнять женщина. Еще в детстве, когда я видел, как женщина моет пол, мне становилось стыдно. А когда мужчина моет пол, вас это не смущает? Я всегда считал, что мужчины предназначены для черной работы. Если я требовательнее к женщинам, то это потому, что от них большего можно ожидать. Ваши речи довольно двусмысленны. Вы ставите женщин выше, чтобы легче позволить себе их наказать. С чего вы взяли, что я их наказываю? С ваших собственных слов. Если вы войдете в темную комнату, вам не поздоровится. Из этой фразы не следует, что я наказываю кого бы то ни было. Мне кажется, вы играете словами. Если вы подозреваете меня в злонамеренности, почему же не уходите? Потому что здесь я пользуюсь исключительным комфортом. Потому что мне не интересна ваша темная комната. Потому что с завтрашнего дня вы будете заказывать коллекционное шампанское. В общем, вы меня цените. Я этого не говорила, но я вас не боюсь. Вы правы, я не опасен. А что об этом думают 8 моих предшественниц? Спросите их. У вас мрачный юмор. Позвольте, я вам расскажу. Я не хочу знать вашу историю. Повторяю вам еще раз. Вы несправедливы. У меня такое чувство, что и вы не образец справедливости. Дон Элемирио съел немного Сент-Оноре и с сомнением на лице произнес. На первый взгляд факты говорят против меня. «Как вы трезво мыслите?» — воскликнула Сатурнина, смеясь. «Вы ошибаетесь на мой счет. Мне просто худо делается, как подумаю, скольких женщин точно магнитом притягивает моя чудовищная репутация. Вот вы можете мне объяснить эти женские причуды?» «Наверное, в большинстве женщин заложена от природы некая форма мазохизма. Сколько раз я видела, как женщин тянуло гнуснейшим извращенцам. В тюрьмах последователи Ландрю, французского серийного убийцы, получают кипы писем от влюбленных поклонниц. Некоторые даже выходят за них замуж. Думается мне, это темная сторона женственности». «Но вы ведь не такая. Почему?» «Задайте вопрос иначе. Почему другие безумны?» «Женщины лучше или хуже мужчин?» Это написал Ла-Рошфуко. «Впервые слышу, как вы цитируете француза. Испанцы способны лишь трагически идеализировать женщин. Я не исключение из правила». «Это, пожалуй, не подарок — поместить женщину на пьедестал. Напротив, это значит подарить ей возможность исключительности и за малейшую погрешность сбросить несчастную на земь». «Не за малейшую погрешность». «Замолчите. Думаете, я не поняла? Вашим действиям нет оправдания». «Если вы так думаете, донесите на меня в полицию». «Нет уж, увольте. Это не в моих привычках. Донесите на себя сами». «Мне судья только Господь. Очень удобно». «Вовсе нет». «Господь, который через посредство вашего духовника отпускает вам грехи за деньги». «Нет, за золото». «Перестаньте, прошу вас». «Разница огромная. Деньги — жалкая штука, и я их не уважаю. Золото же священно». «И этого достаточно для очистки вашей совести? Вы хорошо себя чувствуете, когда смотритесь в зеркало?» Я нахожу себя вполне заурядным. Вы так и выглядите. Если бы в мире царила справедливость, у людей вашего сорта были бы те лица, которых они заслуживают. У меня есть лицо, которого я заслуживаю, вполне заурядное. Сейчас вы, наверное, будете говорить мне о банальности зла. Я терпеть не могу эту теорию. Не приписывайте мне чужих мыслей. Я не собирался вам об этом говорить. Теперь, когда вы познакомились с моими кулинарными талантами, может, вы захотите выйти за меня замуж? Все бы вам ерничать. Это сильнее вас, не так ли? Я совершенно серьезен. Нет, я не выйду за вас. Ради торта замуж не выходит. А неплохой был бы мотив. И все равно я не собираюсь замуж. Ни за вас, ни за кого другого. Почему? Это мое право. Да, но почему? Я не обязана вам это объяснять. Пожалуйста, скажите мне. У вас же есть темная комната, куда ходить запрещено. Отсутствие матримониального желания — моя темная комната. Это разные вещи. Каждый хранит свои секреты там, где хочет. Вы в самом деле ничего не поняли. Вы меня разочаровали. Не мните себя таким уж таинственным. На уловку с темной комнатой вам меня не поймать. Вы меня глубоко разочаровали. Тем лучше. Увы, разочарование не излечивает от любви. Если я отдаем ваш Сент-Оноре, это вас излечит от вашей любви? Нет, это ее усугубит. Черт! А мне так хочется это сделать. Валяйте, так или иначе, я влюблен до безумия. Положить вам еще? Нет, я слишком опечален. Сатурнина без церемоний приступила к торту, вернее, к тому, что от него осталось. Наевшись, она вновь снизошла до разговора. «Позавчера, когда я с вами познакомилась, вид у вас был очень депрессивный». «Так и есть. Только любовный восторг выводит меня из депрессии. Вы никогда не думали обратиться к специалисту? Сдавать комнату, на мой взгляд, эффективнее и выгоднее». «Вот это тоже, пожалуй, эффективнее и выгоднее», — сказала Сатурнина, наполняя фужеры шампанским. Дон Элимирио выпил и вздохнул. «Вы такая чудесная, умная, красивая и пышите здоровьем. С ума сойти, до чего мне не везет с женщинами?» «Утешьтесь. Я не останусь здесь навеки вечные. Вы найдете недалекую квартиросъемщицу, которая влюбится в вас». «А я бы хотел, чтобы вы остались здесь навеки вечные», — проговорил он торжественно. «Замолчите, а то у меня мурашки по спине побежали». «Но аппетит я вам не отбил. Очень галантно с вашей стороны это подчеркнуть». «Я восхищен! Вы столько едите и остаетесь такой худенькой!» «Это называется молодостью. Вы еще помните?» «Да». Чувствуешь себя несокрушимым, но вдруг достаточно какого-нибудь пустяка, и ты уже знаешь, что всему конец. «Полноте», — сказала Сатурнина, разлив по фужерам остатки шампанского. «Нельзя впадать в меланхолию, когда пьешь этот эликсир. Завтра же велите Милену заказать Лоран Перье, Рё де Рер, Дом Периньон и еще что-нибудь из той же компании. Не скупитесь, средства у вас есть. Только хочу вас предостеречь. Не берите розового шампанского». «Само собой, предпочесть слащавость розового мистицизму золотого? Какой абсурд!» Изобретателю розового шампанского удалась полная противоположность поискам алхимиков. Он превратил золото в сироп. С этими словами Сатурнина скрылась в своей комнате.